Глава вторая. Гениальные планы и их последствия. Я, сломя голову, мчалась через лес, перепрыгивая выпирающие из земли корни и уворачиваясь от нависающих веток. Легкие горели, в боку кололо, а сердце билось как сумасшедшее. И казалось, вот-вот выскочит из груди. Но страх, что слуги обнаружат мое исчезновение, придавал сил. О драконе и происшествии на озере я старалась не думать. С этим разберемся позже. Сейчас главное вернуться во дворец. Закашлялась и на миг сбавила скорость, пытаясь перевести дыхание. Силы были на исходе, но до тайного логова оставалось совсем немного. Небольшую и уютную пещеру неподалеку от русалочьей рощи в свое время отыскал Гортензий. В Серебряном лесу опасность представляли только озерницы, но они не покидали свою зачарованную обитель. А остальная нечисть отличалась мирным характером, поэтому отец не запрещал гулять здесь. Правда, отправлял со мной толпу нянек и целителей. Они мрачными призраками следовали по пятам, отравляя всю прелесть прогулки и проверяя каждый цветок, который я хотела сорвать. Их присутствие ужасно злило, поэтому я приловчилась сбегать и прятаться в пещере Алерауна. Понимала, что это неправильно, но ничего не могла с собой поделать. Ведь только в такие моменты чувствовала себя обычным ребенком, а не болезной немощью. «Соберись, Мари, немного осталось», — просипела, пытаясь вновь набрать скорость и настороженно прислушиваясь к собственной магии. Боялась, что случай на озере и последующий забег ослабит блокиратор, и дар вновь выйдет из-под контроля. На удивление сила молчала, хотя обычно вспыхивала, как сухая солома от любой яркой эмоции. Драконье пламя. Огненный дар был моим проклятием. Из-за него в родах погибла мама. А я с детства не жила, а скорее выживала, считая дни от приступа до приступа. Жестокая ирония. Огненный маг, который боится огня. Это казалось нелепым, невозможным, но... родовая магия убивала меня, разрушая тело и причиняя невыносимую боль. Отец перепробовал все возможные способы стабилизировать дар. Привозил ко мне целителей со всех уголков империи, даже показывал специалистам из других королевств. Но все сводилось к одному. До своего 21-го дня рождения я должна найти истинного или мага намного сильнее меня. В противном случае, в ночь после второго совершеннолетия родовая магия войдет в полную силу и уничтожит меня. «Найти мага, который будет сильнее, или истинного», — зло прошептала, вспомнив рекомендации целителей. Легко сказать. Мой дар оказался невероятно мощным, и заклинателей пламени, равных мне по силе, в империи не существовало. Отец пытался найти мне пару среди магов других стихий. Но целители предупреждали, что вариант слишком рискованный. И во время ритуала могу погибнуть не только я, но и мой избранник. Подставлять под удар я никого не хотела, поэтому и пошла против воли отца, проведя ритуал призыва пары. Хотя знала, что для драконец он безумно опасен. До второго совершеннолетия дракон внутри меня спал. Его насильственное пробуждение могло привести к катастрофическим последствиям. Но терять нечего. 21-й день рождения может стать последним в моей жизни. И на русалочий ритуал я возлагала большие надежды. Связь пары не позволит навредить истинному. Даже если избранник окажется слабым магом, татуировка пары защитит нас обоих и поможет ему укротить мою огненную магию. Я рискнула всем, обратившись к русалкам. Долго готовилась к вылазке, собирала дары и... нелепая случайность все испортила. Перед глазами так не кстати вспыхнул образ дракона. Смуглая кожа, словно впитавшая в себя весь зной южного солнца. Длинные смоляные волосы. Хищное волевое лицо и невероятные глаза цвета морской волны. Удивительные, гипнотизирующие, в которые невозможно насмотреться. Я тонула в них, с упоением наблюдая, как они меняют цвет от сапфирового до пронзительно-изумрудного. В столице много красавцев, но такого мужчину, как Саиф, я видела впервые. Он не просто красив, он идеален. А еще очень силен и, похоже, благороден. Иначе не отпустил бы меня так просто. А я, вместо того, чтобы отблагодарить за спасение, случайно приворожила его. Теперь о призыве истинного можно не мечтать. Последний шанс укротить пламя упущен. А я связана русалочьей магией с незнакомцем. И если не придумаю, как ослабить приворот, во время следующего приступа могу случайно испепелить его. Катастрофа. Впрочем, сдаваться и опускать руки я не собиралась. Нашла, как влипнуть, придумаю и как выпутаться. Впереди забрезжили знакомые очертания. Огромный дуб, растущий неподалеку от любимой пещеры, было видно издалека, как и сидящую на ветке Люсьену. Белый с золотыми пятнами мех кошечки выделялся на фоне изумрудной кроны. «Ваше высочество!» Заприметив меня, пушистая красавица спрыгнула с дерева и рванула навстречу. За ней припустила орда белок. Сэр Дубович не поскупился и для транспортировки драконьего плаща выделил спецотряд. От воспоминаний о Саифе в груди тоскливо заныло. Пока сидела в дупле, план с плащом казался гениальным. Теперь стало стыдно и ужасно неловко. Мало того, что упала ему на голову и приворожила, еще и ограбила. Вот уж точно незабываемое знакомство. По возвращении во дворец обязательно придумаю, как разыскать дракона, вернуть ему плащ вместе с извинениями и подарком за спасение. «Ваше высочество, вы в порядке?» Подбежав ближе, Люсьена окинула меня придирчивым взглядом и принялась с помощью магии сушить одежду и волосы. За пределами рощи русалочки защита не работала, и мои духи могли использовать простенькие бытовые плетения. Жаль, для открытия портала к замку этого недостаточно. «Всё хорошо», — ответила, продолжая нарезать круги по поляне. Резко останавливаться после такого забега нельзя, и я начала осторожно сбавлять скорость, выравнивая дыхание. «Где Гортензий?» — спросила, немного отдышавшись. Алерауна было не видать, и я переживала, как бы бедовый кустик не попал в плен к дракону. «Уже в пути», — ответила Люсьена. «Недавно весточку с воронами передавал. Через пару минут будет здесь». «Хвала Пресветлой». «За ним слежки нет?» «Нет, не переживайте», — мяукнула кошечка. Минуту спустя из ближайших кустов выскочил крупный жилистый заяц. Верхом сидел улыбающийся Алераун. Позади на привязи болталась тряпичная котомка с лаптями. «Хвала корням, ты добежала!» Гортензий спрыгнул с ездового зайца и стянул добычу на землю. «Я для тебя обувь раздобыл. Одно дело по лесной травке мчать босиком, а по брусчатым дорожкам все ноги сотрёшь. Твои туфельки забрать не удалось, поэтому одолжил у знакомой кикиморы лапти и анучи под них», — пояснил, заметив мой недоуменный взгляд. «Только ты поаккуратнее, их еще хозяюшке возвращать». Люсьена тихонько охнула и прикрыла глаза лапкой. Зато неунывающий Алерауна лишь махнул ботву и принялся колдовать, уменьшая обувь и подгоняя под мой размер. «Лучше плащом займись, во дворце охать будешь», — нравоучительно подметил кустик. «Уже», — огрызнулась кошечка. «Примерьте-ка, ваше высочество». Повинуясь приказу духа, белки огненной стайкой метнулись в пещеру и вернулись уже с плащом. Поблагодарив зверьков, я набросила его на плечи и утонула в аромате южных специй, морской соли и лаванды. Одежда Саифа пахла просто умопомрачительно. Я сама не заметила, как уткнулась носом в воротник, принюхиваясь и наслаждаясь горьковато-терпкими нотками чужого парфюма. «Мария, держи!» Из блаженной неги вырвал голос Гортензия. Алераун закончил колдовать над лаптями, и, обуваясь, я трижды поблагодарила Пресветлую, что дракон не видит меня сейчас. Я понимала, что все дело в русалочьем привороте. Но от одних воспоминаний о мужчине сердце билось чаще, а в груди трепыхалась надежда, что озерница не пошутила. «Ваше высочество, что-то не так?» — настороженно уточнила кошечка. «Нет», — покраснела, отгоняя глупые мысли. «Все хорошо». Я несколько раз привстала на носочки, привыкая к лаптям, и проверяя, не мешает ли плащ движению. Но после колдовства хранители одежды и обувь сели как родные. «Пойдемте», — поторопила духов и почтительно поклонилась белкам. Зверьки жизнерадостно распушили хвосты, пожелав нам удачи, и умчались по своим делам. Едва остались одни, Люсьена поинтересовалась. «Ваше высочество, а зачем вы от пары сбежали?» Вопрос кошечки выбил из легких весь воздух, и вместо ответа удалось лишь сдавленно крякнуть. «Понимаю, мы прятались, пока считали его случайным гостем», — продолжила Люсьена. «Но после того, как венок указал путь, «Да ничего он не указал!» В сердцах воскликнула, забыв об осторожности. Эмоции вскипели в один миг, а боль, отчаяние и злость на собственную глупость смешались в ядовитый коктейль. Мне с трудом удалось взять себя в руки. «Не было никакого ритуала», — произнесла уже тише и быстрым шагом направилась в сторону замка. Я не успела ни помолиться, ни желания загадать. Да и русалки дары не приняли и скинули меня в воду. «Вот и я о том же. Нет им веры после такого», — поддержал меня запыхавшийся Аль-Раун. Он не успел увеличиться в размерах и сейчас с трудом поспевал следом. Пришлось подхватить бедолагу и усадить в карман плаща. «Ваше высочество!» — на бегу охнула Люсьена. «Вы уверены? Я четко слышала звук ломающейся ветки. Озерницы ее сами и сломали», — прошипела. «А после утопить меня пытались». «Но дары-то они забрали. Значит, передумали, и сделка состоялась», — вымолвила кошка. «Они приворот наложили», — покачала головой. «Русалки в совершенстве владеют любовной магией». «Быть такого не может». Люсьена обогнала меня и, вскинувшись на задние лапки, перегородила путь. В серебряную ночь их бы собственная магия прокляла за такие шутки и нарушение древнего обычая. «Этот мужчина ваш истинный, и ритуал состоялся и...» «Пресветлый, ну как он может быть моей парой?» С горечью всплеснула руками. «Дракон пришел в русалочью рощу сам, без моего призыва. Я венок вешала, когда он уже плавал в озере. Но не бывает таких совпадений. Да и не чувствую я ничего». Голос дрожал, сердце колотилось где-то под горлом, а глаза щипало от невыплаканных слез. Было горько и обидно, что все обернулось так. Глупо. «Ритуал должен пробудить драконицу», — прошептала. «А она спит. Я совсем не чувствую ее». «Может, нужно подождать?» Кошечка поникла, но не сдавалась. «Ритуала не было, русалки просто пошутили надо мной». Зло мотнула головой и, высунув руку из-под плаща, показала духу свое запястье. «Видишь? Нет татуировки пары. А ведь мы не просто рядом стояли, а касались друг друга», — добавила, покраснев до кончиков ушей. «Так не бывает. Если бы ритуал состоялся, татуировки бы сразу проступили, а я почувствовала бы в Саифе истинного». От имени дракона перехватило дыхание, а кожа покрылась мурашками. Я впервые произнесла его вслух и внезапно поймала себя на мысли, что мне безумно нравится его звучание. В нем была особенная магия. Хотелось повторять снова и снова. И желательно глядя в штормовые, абсолютно невозможные глаза мужчины. «Ваше высочество», — тихонько мяукнула Люсьена. «Вы назвали того дракона Саифом?» Он так представился. Я помотала головой, стряхивая наваждение. И быстрым шагом направилась в сторону замка. Времени оставалось в обрез, а поговорить можно и по дороге. Сказал, что он кузнец и приехал с грозовым владыкой. Я вдруг вспомнила хитрую, многообещающую улыбку незнакомца. Тогда я решила, что он соврал, представившись Саифом. А теперь засомневалась насчет кузнеца. Для грозовых драконов имя священно. Ведь его выбирали не родители, а сама стихия. Вместе с ним духи шторма даровали свое благословение и защиту. Поэтому смена имени была равносильна отречению от собственной силы и удачи. Из-за падения в озеро и стремительно развивавшихся событий я не сразу вспомнила об этом. Как и о том, что заклинателей молний в шутку называли кузнецами. Их магия плавила любой металл, и там, где сражались грозовые драконы, не оставалось ни единого целого гвоздя. Расплавленное оружие и броня врагов долгое время не остывали и горели алым, как железо после кузнечного горна. Похоже, с чувством юмора у грозового владыки все в порядке. Устало покачала головой. Злиться не получалось, да и если говорить на чистоту, я соврала первой. Дракон лишь поддержал мой маленький спектакль и позволил ненадолго поверить, что я самая хитрая и ловкая. Глупая. И кого переиграть хотела? Видела же по татуировкам и шрамам, что мужчина ой как непрост. «Ваше высочество». Люсьена вновь ускорилась, обгоняя меня. «Можете все нормально объяснить? Причем тут шутки и кузница?» Когда мы оказались на берегу, он спросил, кто я. Нехотя призналась. Пришлось соврать, что меня зовут Мири, и я работаю горничной у принцессы. И он поверил? Вначале я была уверена, что да, но... Рассмеялся и назвался Саифом. А после добавил, что работает кузнецом. «Так наш дракон владыка или нет?» — не выдержал Гортензий. «Я запутался. Я вначале думала, что нет, но, скорее всего, да». Неопределенно отозвалась. Мысленно отругав себя, что так и не удосужилась изучить портреты высокопоставленных хранителей. Вернусь в комнату, первым делом найду в базе магографа снимки настоящего владыки и все проверю. Пока я не сомневалась лишь в том, что мой новый знакомый хранитель — грозовой дракон. Только у заклинателей молнии радужка меняла цвет, словно морская волна. Так что глаза мужчины говорили о его клановой принадлежности красноречивее любых слов. Я половину не понял. Алираун угрюмо взмахнул ботвой. Но такое чувство, что мы скорее влипли, чем сбежали. «Ну это с какой стороны посмотреть?» Неожиданно оживилась Люсьена. «Если он и впрямь грозовой владыка, это невероятная удача. Кто-кто, а Саиф Нейри точно намного сильнее вас». «Он не огненный маг», — с сомнением напомнила. «Целители говорили, что это огромный риск. Это было до того, как ваши судьбы соединил русалочий обряд», — не сдавалась Люсьена. «Теперь ситуация изменилась, и...» Кошечка умолкла, собираясь с духом, и выпалила на одном дыхании. «Я считаю, что вы обязаны поговорить с этим мужчиной. Владыка он или нет, но у вас связала сама судьба и древняя магия». «Угу. И даже если я права, и дело в привороте, нам все равно придется встретиться еще раз, чтобы развеять его». Этот нюанс также дошел с сильным запозданием, зато стало ясно, почему дракон не стал удерживать меня. Видел, что я балансирую на грани истерики и не способна здраво воспринимать информацию. Поэтому позволил сбежать и прийти в себя. Такое благородство обнадеживало. Возможно, нам удастся договориться и по-тихому решить вопрос с приворотом. «Я придумаю, как найти его», — вздохнула. «Сомневаюсь, что он поможет мне с магией, но в любом случае нужно извиниться и все объяснить. А еще вернуть плащ». «Это я на себя беру, принцесса», — оживился Алираун. «Ты только письмецо набросай, а я передам». «Как?» — удивились мы с Люсьеной. «Легко», — усмехнулся дух. «Мне Дубович нашелестел, что хранители в деревне остановились. И еще 2 дня там будут торчать. А наш новый знакомый уж больно примечательной внешности. Я его мигом найду. Ты, главное, записочку напиши». «А до деревни как доберешься? С сомнением протянула я. «На перекладных. Меня ворон до леса подкинет, а там на Ротгера пересяду». Заметив наши недоуменные взгляды, Гортензий пояснил. «На зайца, который меня сюда подвез. А на въезде в деревню снова птичку какую-нибудь поймаю и подлечу до драконьего окна. Главное, заранее через местных воробьев пробить адресок твоего нового знакомого, чтобы я к кому попало не вломился». Дух говорил без тени иронии, зато я едва сдерживала смех, представляя эту спецоперацию. Впрочем, если попытаюсь сама пробраться в деревню, будет еще хуже. «Рискованно», — задумчиво мурлыкнула Люсьена. «Предложи вариант получше», — насупился Алираун. «Критиковать каждый может». «Я не сказала, что твоя идея плохая», — примирительно отозвалась кошечка. «Но риск...» Риск был велик, но других вариантов я пока не видела. К тому же сейчас была проблема поважнее. «Позже закончим, приближаемся к замку». Из леса мы выбрались, осталось проскользнуть мимо охраны и вернуться в комнату. До того, как слуги обнаружат мое отсутствие.